Гуру. Ложка дегтя в бочке меда прекрасной иллюстрацией служит того, как лучшие достижения отемняются самыми мелкими и недопустимыми слабостями. Если самая прочная цепь не крепче своего слабейшего звена, то и высота, достигнутая духом, не выше, чем то, что в нем еще не изжито. Толстовский отец Сергий является прекрасным примером возвышения духа, когда неизжитая низшая природа в момент слабости одержала верх, и многолетние усилия рассыпались прахом. Отсюда следствие или вывод, что владеть собой надо всегда, и что из малых слабостей или недостатков вырастают большие, и отрубленные головы дракона вновь вырастают, чтобы поглотить своего победителя.